А вот та кошка собаку мою царапнула зря, потому что с ней случилось несчастье. Как-то вспомнил я о ней, когда пошел выносить мусор, и чувствую, саниной воняет. Думаю, блядь, как она меня заебала. Надо, наверное, ее ебнуть. Ну, что делать? Взял, спустился в подъезд, взял эту кошку. У нее еще три котенка было мелких. Там что-то пищат, ну, слепые еще. Ну, ладно. Говно всякое, да хватит в подъезде плодить, надо их замочить. Притащил домой, достал пенек для мяса, сначала топориком котят шлепнул, в ведро тушки скинул. Беру кошку, думаю, так, ну это поздоровее, надо сейчас ее аккуратненько и башку отрубить и выбросить. И все, все тихо будет, и чисто в подъезде, и все нормально. Собаку в комнате запер, чтобы не гавкала. Короче, кошку рубанул, но промахнулся, она вырвалась. Руку мне поцарапала, стала бегать по кухне. Блядь, все залила кровью. Ну, добил я ее, понятно, но, блядь, прям неприятно. Одно дело, если быстро шлепнул, да выбросил. А другое дело, там, когда начинаются вот эти мучения животного, даже жалко ее стало. Ну, ладно, хрен с ним. Только башку отрубил, в помойку бросил, собрался тушку туда же кидать. Тут звонит мне Тёмыч. Звонит Тёмыч, такой: «Макс, что делаешь?» У меня сразу в голове план. Я говорю: «Ну ничего, кушать собираюсь». «А что?» «А я вот сейчас к тебе в гости с Тонычем зайду». Я говорю: «Ну вы заходите. Сейчас как раз вот это в холодильник убираю. Мать кролика купила на день рождения. Кролика купила, надо будет его разделывать, готовить, чтобы на день рождения его скушать». У меня день рождения уже скоро, на носу. Ну, я же Тёмыча знаю, это халявщик первостатейный. Он сразу начинает вопить, что: «Блин, Макс, давай кролика сожрем». Я говорю: «Ну как сожрем, мать купила, нельзя». «Блядь, давай». Я говорю: «Не, ну просила она его оставить, ну приготовить же, ну как бы это все празднично». Такой: «Не, ну мы приготовим». Я говорю: «Блядь, ну как так, ну ты пойми, что нельзя». «Нет, ну давай». Я говорю: «Ну ладно, давай сожрем, но только если его приготовите, вот все как надо, как положено, там все очистите и зажарите, замаринуете, чтобы нормально было, вот как приготовлено». «Да, да, мы все сделаем». «Ну ладно, не вопрос». Приходят, я только-только успел с кошки шкуру снять и кишки выбросить, и запихать в кастрюлю, поставить в холодильник, она еще теплая. А с задней лапы я специально не стал шкуру спускать, чтобы, в принципе, у Тёмыча был какой-то шанс понять, что это кот, кошка. Оставил там лапу с когтями, ну кошка серая, кролик, кошка там, ну какая разница. Короче, он не просек. Я говорю: «Смотри, лапа-то кошачья». Он такой: «Да нет, кролик». Я говорю: «Ну, вроде кошка». «Да нет, кролик, ну ты чё, гонишь, что ли? Специально лапу, видишь, оставили, чтобы видно было». Я говорю: «Ну, хорошо, да, тогда ладно». Все нормально. Порезали они с Тонычем кошку, маринуют. Тут ко мне две девчонки пришли. Мы сидим в комнате. Я говорю: «Вот, девчонки, там сейчас Тёмыч с Тонечком кошку готовят, маринуют ее. Вы им не говорите об этом». Они пошли, посмотрели, там носы позатыкали. «Ой, какой кошмар! Ой, ушли». Эти над ними смеются, типа: «Ну что, вы не видели, как кролика готовят? Но подумаешь, что нормально все». Короче, ушли. Ушли в комнату, посидели мы там, подождали. Тёмыч с Тонычем почистили картошки, зажарили ее в духовке. Кошку порезали кусками, с лучком, все запекли, достали, пахнет на всю квартиру прикольно. Думаю, ну, вот пахнет хорошо, пойди что ли кошки пожрать. Думаю, да не, не буду, иначе в чем шутка будет? Я подсунул и сам же тоже жрал, но шутки вообще никакой в этом нет. Думаю, ладно, потерплю. В итоге кошку я есть не стал. Тёмыч с Тонычем все поели, я потом говорю: «Ну, давайте давайте-ка открывайте помойку, вы кошку жрали. Они, как кошку? Я говорю, ну вот так. И нет, быть того не может. Но открыли помойку, увидели кошачью голову, шкуру, лапы. Ну, никто даже не блеванул. Покривились, сказали, что я урод, и с той поры больше дома у меня мясо не готовили.